88. Насколько же ученик должен осознать мощь распознавания и утверждения, что есть один закон, который правит всем космосом, высшая воля? По этой линии создается эволюция духа. Этот закон объединяет принадлежащие явленные величины. Устремление к исполнению высшей воли приводит к чуткости восприятия. Только этот путь дает соответственное решение осознания и исполнения высшей воли. Так и мы приносим нашу творческую устремленность высшей воли. И так дуги сознаний объединяются в едином пламенном сердце. Так творится великая космическая ступень.